Урок 135. На странице Реш Нун Гимель. Текст Эцхаим от Юд Зайн. Кашальта бина нетосеф безаиран пин макив да ехида. Пиотер мизе лохервиху заиран пин умалхут. Кашальта бина, когда поднялась бина, нетосеф безаиран пин добавилась в заиран пине макив ехиды, окружающий свет ехиды. В ее термизе и более, чем это, приобрели Зейранпин и Малхут. Вот Юдзайн вахарка халах хесед бамаком кетер, кибина альтаба мацила, вазнитосев базейранпин гампхинат макив бетельон, шакнегет ехида апнемит. В ахарках и затем поднялся хесед на место кетера, так как бина поднялась к Маацилю. И тогда добавился к Зейранпину также аспект второго высшего макифа окружающего света, который против внутренней ехиды. То есть ехиды внутреннего света. Умишам вейлех логер виху заиран пину малхут веломи тосев баэм от тосафот ор. И оттуда и далее не приобрели заиран пин и малхут, и не добавилось в них более дополнительного света. Здесь у нас есть ссылки Юд от Юд по Ламет. Внутренние ссылки Юд по Ламет. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка Юд Кломар. Шамасахды бхина бет низдакек левхина алев. Шеникра шемалхут альтала хохма шер азнит мату гаэсер сферот лагума цейран пин. Венейлам ора бина мегапарцуф. Вальтала мекоро лема циль. Каналь. То есть, шега масах депхина бет, что масах второй стадии утоншился до первой стадии, которая называется, что это называется, понимается, этим понимается, дословно, что это называется, но это что это означает, лучше сказать, что Малхут поднялась к Хохме, что тогда Нитмату уменьшились 10 сферот к уровню Зейранпина, Венелам Ора Бина, и сокрылся свет Бины из Парцуфа. Вальталы Мекорой она подняла и поднялся, и она поднялась к его, Вальталы Мекорой поднялась к его источнику, к Маацилю. Очень-очень внимательно смотреть надо на падежи, видишь. Говорит, Вальта, и она поднялась, Лемекоро, к его источнику, к Маацилю. Это надо очень хорошо смотреть, что, кто поднялась, к чему и к источнику кого. Это каналь, как сказано выше. Я не могу все это разбирать, потому что это и есть работа. Да, я иногда сидел часами и разбирал какое-то одно предложение и не понимал. Ссылка была «она», «ее», «его», и вот с этими окончаниями «его» или «ее», и это вот ничего не было, и не мог никак разобраться, что относится к чему. И вот это, когда ты разберешься, еще раз разберешься, вот это дает силу постижения и дает этим самым также, вот это и есть то, что благодаря чему продвигаешься в индивидуальной духовной работе. Везе амро. Алала хесед бамаком кетер гайну зейранпин бамаком кетер умалхут бамаком хохма каналь. Понятно, здесь у нас есть два, здесь у нас есть и зейранпин, и малхут. Так, зейранпин это мужское, а малхут женское. Поэтому вот очень... Поэтому вот это надо это иметь в виду. Везе амро, это что он Арий сказал, он цитирует. Алла, она поднялась к хеседу. То есть, Алла хесед, хесед поднялся бамаком кетер к месту, на место кетера. Дайну, то есть, зейранпин, бамаком кетера. Хесед это зейранпин, да? То есть, поэтому, то есть, зейранпин поднялся на место кетера, а малхут, она из женского рода, поднялась на место хохмы, как сказано выше. Следующая внутренняя ссылка – каф. Понятно, да, не забывай, перед тем, как ты, когда ты слушаешь урок, да, не сразу слушай урок, следующий, я начинаю следующую внутреннюю ссылку, а посмотри, сначала останови, как сказать, эту проигрыватель, что у тебя там есть, из чего ты прослушиваешь. Останови сначала, вот один внутренний код прошел, остановись теперь. И теперь следующая внутренняя ссылка, как, например, здесь каф. Сначала посмотри это место в самом оте. Где она? О чем он там говорит? А потом уже иди, переходи к внутренней ссылке. Понятно? Видишь, какая работа? Это будет работа, а не просто сделать себе удовольствие, просто сидеть в полудреме слушать и не работать. И пусть за тебя кто-то другой работает. Тогда это не работа. Вся наша задача, это что мы изучаем, это все наше, это приложение усилий. Понятно? Приложение усилий ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вот этим ты доставляешь Творцу наслаждение тем, что ты прилагаешь усилия. И взамен этого он тебе дает свет за твое усилие. Он тебе дает, ты прикладываешь усилия ради него, ради отдачи. И тогда он тебе автоматически, у тебя получается место для приема его отдачи тебе. Понятно? Поэтому просто слушать это пассивно, без того, без работы, оно мало чего дает. Внутренняя ссылка каф. Дайну. Шиец акумат пхина алев шиги кумат зейранпин шиба бекли декетру малхут бекли хохма аскана зейранпин макифта ехида мигакли ахадаша газе. То есть, что вышел уровень, появился уровень первой стадии, что это уровень Зейранпина, который пришел в кли Кетера, а Малхут пришла в кли Хохма. И тогда Зейранпин приобрел макив Ехиды от кли, от этого нового кли. Вешла, да. Шаор макив хошек тамид лаир ла парцуф. Киколь гаиздакут насет месибасо. Теперь очень внимательно смотри, что он говорит. Вешла, да, и необходимо знать, что ор макив, что окружающий свет всегда страстно желает светить парцуфу. Киколя издакут на седмисево, ибо все утоньшение сделалось по этой причине. Эла лекли гу цари, валькен киван шимасигим, кли шиши у кли швии, мирим текев, макифей хая и хида багэм. Но необходимо кли, и поэтому киванши, так как постигают кли шестое и седьмое, сразу же светят окружающие хая и ихида в них. Левая колонка, внутренняя ссылка ламет. Ватаму. Киазивук дака ханаса бифхина алев шель рош. Шеникра эйнаим. Орхозер шело катан меод. Митамша авиюта масах. Гагу клушаги, умехона али кен гистаклут дак. А причина этого в том, что ударный зевук, который произошел в первой стадии головы, что это называется глаза, его обратный свет очень-очень мал. По причине того, что авиют того масаха слабый и называется поэтому тонким, тонким исторжением, извиняюсь, тонким, тонким смотрением, всматриванием, истоклут, тонким всматриванием. Ваен бодиврая равле эль. Шаумер, шагевеля инаем, эйномит пашет лимата, эла шинишар бимакамо барош. Шапирушо, шельгевель гу орхо зерга йоце, алидей зивук дака, акможе готовша. Ваен, и читай в словах Рава выше, и он дает ссылку, где. Шаумер, что он говорит, Рав говорит, что гевель, что пар, скажем, или гевель – глаз, пар – глаз, эйномит пашет распространяется вниз, эйномит пашет лемата эла не распространяется вниз, но шанишар, но что он остается на своем месте в голове. Что это означает? Что значение слова, понятия «гевель», «пар», да, это «орхозер», это «орхозер», который выходит посредством ударного зевуга, то есть появляется посредством ударного зевуга, как объяснено «дар», там, как объяснено там. Следующий абзац. Луфихах, рака заиран пин, гаумета та бакетер, яхоллика бельми гарата зивук шеля инаем. Вафель пише гарато, эйну магия лимата мигарош, миколь маком, киванше амалхут шель рош, наса, кетер легуф, алькен немца заиран пин, коров лепхинат рош, ваяхоллика бельми айнаем. Лувихах, и поэтому рак заир, а заиран пин, только заиран пин, который стоит теперь в кетере, может получить от свечения зивуга глаз. Вафальпи шагарато, и так как вафальпи, несмотря на то, что его свечение шагарато, что его свечение айна магия лемата мируш, не достигает места ниже головы. Миколь маком, тем не менее, киванша малхут шель рош, так как малхут головы, наса кетер лагув, сделала кетер телу, Алькен сделала, стала кетером для тела. Алькен немца, поэтому получается, что Зеиран Пин близок к аспекту головы. Выяхольный капель мяйнайми может получить от глаз. Машенке на молху, даумэлэ татаба хохма, кварнем цэлэ гамрэ лэматами горош, вейна ехула лэгервиях, лэрвиях, клум, я зивук дэпхина алэв, кейна ехула лэкабель шум, ор макив, миарата инаем, камвуар. Противоположность Малхут, Гаумедетата, которая стоит теперь в Хохме, Кварнимцет, она уже стоит уже совсем полностью ниже головы. Война ехула, и она не может приобрести ничего от Зивуга первой стадии. Кейна ехула, ибо она не может получить ничего, никак, айна, кейна ехула, лекабель шум, ормакив, она не может получить никакой ормакив от свечения глаз, как объясняется, как объяснено. Следующий абзац. В ахарках. Кашальта Малхут лекетер венелам гам комаци азиран пин лемациль. Генеяс пасаг азивук дагал легамре. И затем, когда поднялась Малхут к кетеру, и сокрылся также уровень Зеиран Пина, он сокрылся к Маацилю, то есть вышел к Маацилю. Гиней ас пасак, так вот тогда прекратился зивук, ударный зивук полностью. Киамасах хамиздакек левхинат кетер эйнбо ота виюд хамаспика лакага вейно мале орхозер валькен гаарата малхут шевакабелет шам. И ему этот мы от война не хашевет левхинат орма кифлы малхут. Киамасах, ибо масах амиздакек, который утончается к аспекту, к стадии кетера, эйнбо от нет в нем более авиюта, который достаточен для удара, то есть для ударного зивуга. Вейно мале орхозер, он не поднимает орхозер. Валькены, поэтому гаарата малхут, поэтому свечение малхут, шумекабелет шам, которое получает там, оно очень малое. Война на хешеветлиф, оно не считается аспектом окружающего света для малхут. Следующий абзац. Вызеамро. Шазеиран пину малхут логер виху. Следующая страница. Решнун далет. Правая колонка. Йотер, велонний тосеф багем от тосефет ор, шогу митаам амувар. Ша малхут інай хулали кабеля філуве айнаїм, митаам шейна мойрім лемата мігарош. Точка. Везеамро, это что он Ари говорит, он цитирует его. Ша Зеиран Пин, что Зеиран Пин и Малхут не приобрели, следующая страница Реш Нун Далет, не приобрели боли. И не добавилось в них уже еще добавки света. Шагумитам, что это по причине, как уже объяснялось, что Малхут Эйна Юхулалы Кабель не могла получить даже от глаз. По причине того, что Эйна Майрим Лемата, что они не светят вниз, к низу, дословно, вниз из головы. Вазеиран пина харши гибель амакив хабет. Кварним цабимы коро бамациль. А Зеиран пин, после того, как он получил второй макив, второй окружающий свет, кварним ца, он находится уже в своем источнике, в мациле. Валькен Эйлахем Ютер ми гейпнемим вубет макифим. И поэтому нет в них более чем пять внутренних светов и два окружающих. да, все, вот эта вся ссылка ламет. Следующий от, возвращаемся на нашу исходную страницу, от Ют-Хет. Да, Ют. Бахоль пхина у пхина еш Ют сферот в нихлолот бахей ген бепнимим вен бемакифин. Бахоль пхина у пхина. В каждом аспекте есть 10 сферот в нихлолот, и они включаются в 5. Как? Во внутренних. Внутренних пять, так и в окружающих. От Ютхет. Вайнянгу. Багдама ахат шецарих шетейда. Вегу. Кигарейнит байрла эйлики бахоль пхина обхина. Миколь улаву ламу бахоль парцув. Ежбо ют сферот. Следующая страница. Решнун далет. Ло бахоль вло ютер. Вагеморот пнимим асара. Умакифасара, анам ют пнимим нихлалим, бахей билват, шем кнегетха гей пхинот парцуфин шиешлахем. Калискар бамакомахер, вэм ариханпин, вабовгима визон, вэм ацмам ликраим наранхай шель клалут шель коль улам улам левадо. Точка. Возвращаемся от Ютхе к нашу исходную страницу. Вайнянгу. А дело в том, Вайнянгу Багдама, и этот аспект, он, так сказать, объясняется в одном введении, что необходимо, чтобы ты знал, которое необходимо, чтобы ты знал, и оно следующее. Кигарейнит байер лаэль, ибо вот объяснено выше, кибахоль пхина обхинар, ибо что в каждом аспекте из всех, из каждого мира и в каждом парцуфе ешь бо ют сферот, есть в нем 10 сферот, следующая страница, лопоход вал ютер, не менее, не более, вэморот пнемима сарай, и они, 10 светов, и они, внутренние света 10 и окружающие 10. Амнам ют пнемим. Однако 10 внутренних светов, они включаются только в 5, что они против 5, то есть соответствует 5 стадиям, 5 аспектам парцуфим, которые есть в них, как упомянуто в другом месте. И они ариханпин, и абавыима, и зон. Вагэмацмами они сами называются наранхай, общности каждого отдельности, каждого мира в отдельности. Вэхэн альдэрахзэ бамакифим шэгэм ют вэнихлавим. И также это обстоит с окружающими светами, что их 10, и они включаются в 5. Здесь у нас есть одна ссылка, ссылка мем. Внутренняя ссылка мем. Орпними, правая колонка, ссылка буквы мем. Внутренняя ссылка мем. Взе пашут мы вот. Кейнкан ютер мигай пхинот ше алейген йоца от гей комот ше некраот двоеточие кахаб заиранпин у малхут. О гей парцуфин ариханпин вабу вима визон. Эла ше пхинат заиранпин дагайну пхина гимель ешла шеш сферот хагатный. Вейн бейнайгем шум гефриш бекома. Илакулан пхина ахат шель авию. Потрясающе, как он это все дает. Я просто восхищаюсь его божественным подходом к объяснению. Казалось бы, что он сейчас нам объясняет, что мы это уже столько слышали. В то же время оно обязательно должно было присутствовать здесь. У него нет слов, нет слова, чтобы оно было лишним. Везе пашут, ну вот это очень просто. Кейн кан ютер, ибо нет здесь более чем 5 стадий, шалэгэм йотса, что на них выходит 5 уровней, которые называются кахаб, заиранпим и малхут. Или же, или 5 парцуфим. Так или так можно назвать. Ариханпин, абувима и зон. Но что аспект заиранпина, то есть третья стадия, есть в ней 6 сферот, хагатныги. И нет между ними абсолютно никакого, смотри, что говорит он, еще раз. И нет между ними абсолютно никакого различия в уровне. Все они третьей стадии. Кикулан бихин, ибо все они аспект одной, одного авиюта. Валькен эйн йотер левая колонка мигайрот пнемим. Вехен гайрот макифим. И поэтому нет более чем 5 светов внутренних и также 5 светов окружающих. Следующий. Вот. Следующий от Ют Тет. Бэзэ сфероды рош еш гэй орот пнемиим, вэ гэй орот макифим. Аваль ми пэулы мата дэ ак, еш ак гэй пнемиим, убэт макифим, яха, ехида, ухай. В 10 сферот головы есть 5, слушай внимательно, видишь, В голове что есть? В 10 сферот головы есть 5 светов внутренних и 5 светов окружающих. А в альми пеулы мата. Но от П и вниз Адама Кадмона есть только 5 внутренних светов и 2 окружающих света. Ехида и Хая. Вот Ютет. Амнам. Да. Кибахоля урод ва оламот ва парцуфин шиеш мин ахотем шель адам кадмон улымала. Бахоль парцуф еш тамид коля пхинот эйлу шлеймот. Шехем, двоеточие, гей урод пнемим. Аклурим миют сферот протиот каналь. Вегей макифим аклурим миют сферот протиот. Ах ми пеу де адам кадмон улымата. От ад сов коля уламот ло еш рак гайорот пнемим убет макифим айлюним. Шем кнегет ехида хая вело од киха орнит маэт мишам улегала. Лахен ба улама кудим шем аурот гайоц им ми пе де адам кадмон улахуц. Ло гая бо рак гайорот пнемим убет урот макифим айн од. Визахор, агдама, зо. Очень важное введение. Это, вот это, что он здесь дает нам здесь, в этом оте. От ютет. Амнам да, однако знай. Кибахоля урод, что во всех светах в ауламоте, и в мирах, и в парсуфим, шиешмин, который есть от хотема, от носа Адама Кадмона, и вверх. Бахоль парсуф, в каждом парсуфе есть всегда коля пхинотейн, все эти аспекты, все эти стадии, все эти аспекты в совершенстве, в полноте, что они, двоеточие, 5 светов внутренних, гаклулим миют, которые содержат, которые включаются, извиняюсь, которые содержатся, включаются, состоят из 10 сферот частных, из 10 частных сферот, как сказано выше, и 5 окружающих, которые включаются, которые состоят из 10 частных сферот. Ахми пе адам кадмон, но от пе адама кадмона и вниз до конца всех миров есть только 5 внутренних светов и 2 высших окружающих света. Шехем кнегет, что они против Ихиды и Хай, и не более. Кеорнит маэт мишам улегала, ибо свет уменьшается оттуда и далее. Лахен ваолама кудим шехема урод гайоц и мипеда адам кадмон лахуц. Поэтому, после точки, да? Ваолама акудим, в мире акудим, что это, что они света, которые выходят из П. Адама Кадмона и вовне. Но ябо в нем было только 5 светов внутренних и 2 света окружающих, и не более. Вы захор Абдамазу и запомни это введение. Здесь у нас есть ссылка нун и самых. Внутренняя ссылка нун и самых. Орпними, левая колонка, ссылка, внутренняя ссылка, нун. Кламар, баэсэр сфирот шэль рош адам кадмон. Шо орхозэру лэшам и малхут шэль рошу лэмала умальби, что это сфирот аришонот каналь. Идем дальше. Умалхут шэль рош некра пэ, шэшаму мэт массах, левхина далэт вэзэйран пин шэль рош некра хотэм, шэмишам матхиль, Ор яшар шель рош. То есть в 10 сферот головы Адама Кадмона, где Ор Хозер поднимается там от Малхут головы и выше, и одевает 10 первых сферот, как сказано выше. А Малхут головы называется П, что там стоит масах четвертой стадии, а Зайранпин головы называется Хотем, что оттуда начинается прямо Ор-Яшар головы. Следующая внутренняя ссылка самых. Кломар. Баэсер сферот шельгув, аним шахот мимала лемата, лейт лапшут бакилим. Иней эйн шам ютерны бет макефима и люним, шэм хаев ехида. Точка. То есть, в 10 сферот головы, которые притягиваются сверху вниз, для того, чтобы быть одетыми в килим. Иней эйн шам, так вот, нет там более чем двух окружающих, высших окружающих светов, что они хая и ехида. Ватамгу, нитна их исарона кирим хитсоним, ацрихим, леоротам акифим, анаран. И он объясняет там причину. Ватамгу, а причина этого в том, что причина этого из-за недостачи, из-за отсутствия килим, внешних килим, которые необходимы для внутренних светов наран, нефеш рох нешама. Кихицони юта килим ла кабалата урод макифим, йоц и малидей, газивугим да каагана сим, башата из дакута масах валия, то лемациль. У митохше зивуг да ка эйноно хэк бифхина алеф улем мала. Кен, лоль, следующая страница, правая колонка. Лоях лула цет ютер ми бет килим хитсоним, двоеточие, алеф лихида, ахат лихида, ва ахат лихая, к можу готовла эль. Возвращаемся на левую колонку. Ки хитсонию та килим, ибо внешние стороны килим для получения внутренних светов йоц им выходят, появляются посредством ударных зивугов, которые происходят во время утоньшения масаха и его поднятия к мацилю. что у митовых, что зивук дака, а так как ударный зивук эйдоногек не имеет места от первой стадии и выше. Там слабый уже свет, не имеет места зивук дака. Алькен, лоюхлу, поэтому не могли выйти более чем двое, не могли выйти, то есть не могли появиться более чем два килим, двое килим, двое внешних килим. Один для ехиды и один для хаи, как объясняется выше. Возвращаемся на страницу Реш Нун Далет. Эцхаим от Каф. Багемшех зман аята кетер лемаациль нисталек гилу ехида. Извиняюсь. Нет, да, правильно, нисталек. Гилу ехида мималхут. Багемшех в протяжении времени поднятия кетера к источнику исторглось раскрытие ехиды из Малхут. От Кав. Веда. Кикашер ала гакетер эле маациль, аз беото шиур вагемшех, азман, страница Реш Нун Гей, шагая оле аза Малхут нисталька, мимена бхинат гилу ехида, шигу гаор, шагая немшахла мина кетер. Шагиван шагакетер гая оле у мисталек, лога якова на толега ирба, амнам ниш арба, гришимо леват. Веда, и знай, кикашер ала, что когда поднялся кетер к источнику, азбо то шиур, тогда в той же мере и на протяжении времени, в течение которого он поднимался, то тогда и Малхут не столько мимена исторглась из нее, исторгся из нее аспект раскрытия ехиды, что это свет, который притягивался к ней от кетера, шокиванша кетера яолел у мисталек, что ибо так как кетер под ним поднялся и исторгся, ну, якова на то, не было его намерением светить ей. Амнам не шар, однако осталось в ней только решимо. Здесь у нас есть ссылки Айн и П. На этой же странице Реш Нун Гей внутренняя ссылка Айн. Киахарши низдака пхина далет уветерем пият амасах лезивук де пхина гимель немца аза парцу вбли шум гараклаль. Киакомады пхина далет шиги ора кетер нисталька. Вагаком дальше идем вакомады пхина гимель адайн лоба. Киахар ибо после того, как исторглась четвертая стадия, и прежде чем Масах пришел к зивугу третьей стадии, получается тогда, что парцов абсолютно без свечения. Киакума, ибо уровень четвертой стадии, что это свет кетер, исторгся. Вакума, а уровень третьей стадии еще не пришел. Следующая внутренняя ссылка П. Вейна Акашот. Шезе бастера лемаши году в лейн. Ашер амалхут логиш ира решима ахарега. Здесь нельзя выдвинуть затруднение. Здесь нет места вопроса, что это противоречит тому, что сказано выше, что Малхут не оставила решим за собой. Кишам и дабер бадиюк ми решимо де ор яшар, ганихлолот бамасах паэт, бьятолым ациль шелэгэн яце, газивук лифхитлит паштут бэт, шеникра або кмошукату влэль, ба ор пними. Ибо там разговор идет в точности, точно о решимот прямого света, который включается в массах во время его прихода к Маацилю, шалегем, что на них выходит зивуга для второго распространения. Появляется, выходит, появляется зивук для второго распространения, которое называется Або, как объяснялось выше, в Орпними. Машенькен кангу медабер меаришима амою хесет ле ора малхудши и пхинат орхозер. Противоположность тому, что здесь разговор идет о решимо, которые имеют отношение к свету Малхуд, что это аспект Ор-Хозер. От Каф-Алеф Эцхаим. У Каашер Сеем Гакетер Лейталем Висайма Гавалхуд Лалот Ад сиюм гаисод, аз хазар лагаир ба гамаациль кватхила бхинат аихидашиба. У каашер сиям, и когда Кетер завершил свое сокрытие, когда, это тяжело на русский, если непонятно, если можно, другая конструкция по-русски, а когда Кетер завершил скрываться, дословно, свое сокрытие, то есть когда он уже вышел к источнику, Висайма Малхут, и Малхут завершила свой подъем до конца Есода, тогда снова Хазар Лагаир, тогда снова возобновил свечение в ней Создатель, как и в начале, аспект ехиды, что в ней. Киахарша Аллах Акетер Баамаци Гамги Альта Баисуд Вагаита Мадрига Ахат Круваю Тереля Маци Вагаита Микабелы Тата Мимену Маша гаита микабелет микодем мина кетер. Киахарша, да, ибо после того, как она поднялась, киахарша Аллаха кетер, ибо после того, как кетер поднялся к Маацилю, гамги ток штак и она, Малхут, поднялась к Есоду, ваита и стала одной ступенью близкой, очень близкой, более близкой, одной ступенью более близкой к Маацилю. И получала, и теперь получает Вайта Мехабела Татайт, получает теперь от него то, что получала до этого от Кетера. Ах, коль зман шело сием Гакетер лалот, аз гая Кетер мавсик бена мацила убейна. Вакетер отсмо гамкен логьям ирба. Ах, коль зма, но все то время, когда пока Кетер не завершил подниматься, дословно, свой подъем, Кетер был преградой между Маацилем и ею. А Кетер отсмо, а сам Кетер также гамкен, также лоям ирба, также не светил ей, в ней дословно. Вехен альдерахзе губи финат хая, шумекабель мина кетер. И также так, подобным образом, таким же образом, это в аспекте хая, который получает шумекабель, который получает от кетера. Вехен альдерахзе ахохма в бубина вахаюцебага. И также таким, так, подобным образом и хохма, и бина, и так далее. Здесь у нас есть ссылки, внутренние ссылки цади, от цади по реш. Ор прими, правая колонка, внутренняя ссылка цади. Кмо шенит баэр лаэ, шамалхут перуша гамасахшиба, как объяснено было выше, что малхут означает масах, что в ней. Весиум алията лиесод. Пирушо, шагам малхут шельрош, альтала хотем яца. В яце шам зивук да ака абакумат хохма. Шеза нифхан, продолжаем дальше. Шесай, шесема. Алия. Весиум алията, а конец ее подъема к есоду означает, что также малхут головы поднялась к хотему, в яцешам, и там вышел ударный зивук уровня, в уровне хохма, что это считается, что она закончила ее подъем. Левая колонка, внутренняя ссылка куф. Кмо шмываер веголих. Кеахар шальта баисот, шапирушо шиньздакека масах векибель, лави юды пхина гимель шазгама масах шабапеды рош алалы хотем, шагу пхина гимель шаль рош. Вяце шама зивук дака бакумат хохма, ваним шах мишав лимата легуф каналь. Дальше идем. Немца, а та шиги мадрига ахат круваю тереля мациль. Кломар шиги мекабелет ата милым мала. Мехапхина шекнегда шабарош. Киата ги мекабелет меазивук шабахотем вахазар лагаир баа мациль пхинат. А ехида шаба элабекомат хохма. Шиги бхинат хаев да ехида. Вехая да ехида зона саба левхинат ор макив дыхая. Кмошенит баэр ла эль. Кмошем баэр, как он продолжает объяснять. Кия харша, та, ибо после того, как она поднялась к есоду, что это означает, что утоншился масах, и она и получил авию третьей стадии, что тогда также и масах, что в П головы поднялся к хотему, что это третья стадия головы, и вышел там ударный зевук, вышел, появился, да? Ударный зевук в уровне хохма, и притянулась оттуда к низу, вниз, то есть к телу, как сказано выше. Получается теперь, что это одна ступень, которая более близкая, одна ступень более близкая к, на одну ступень более близкая, ближе, наиболее, на одну ступень, более ближе. Трудно перевести всегда абсолютно точно, потому что из-за разных языков. Что это одна, на одну ступень ближе к Маацилю. Кломар, то есть шихиме кабела тата, что она получает теперь сверху от стадии, которая противолежит ей в голове, соответствующее по свойствам. Киата гиме кабела, ибо теперь она получает от зивуга, что в хотеме. Вахазар лагирба и возобновил свечение в ней создатель, аспект ехиды, что в ней, Эла бакомат хохма, но только в уровне хохмы, что это аспект хая и хиды. И хая, и хая и хиды, и это хая и хиды сделалось в ней аспектом окружающего света хаи. Моше Нидбаэрлэ, как объяснено выше, везе амро. Вайтам и кабелет атам и мену, маша, и там и кабелет микодам и на кетер. Это что он Ари говорит. И она получала теперь от него то, что получала прежде от кетера. Кломаршем и кабелет атам и на хотем дерах кетер дезейранпин. Кмоша, и там и кабелет микодам дерах кетер шель ацма. То есть, что она теперь получает от Хотема через Кетер Зейранпина, как она получала ранее через Кетер, свой Кетер. Следующая ссылка, внутренняя ссылка, Реш. Кломар. Ахарша низдака пхинат далет вейтхилля Кетер лейталем. И нейколь камаше Шеоды, следующая страница, Решнун Вав. Ло, правая колонка. Ло, я зиву бифинат гимель. Немца, галамата кетер, оса гефсек гараба парцув. Кемифина далет, эйн зиву. Уфина гимель, адайн эйна мэйрала. Точка. Возвращаемся на страницу Решнун Гей. Левая колонка, внутренняя ссылка Реш, Кломар, то есть Ахаршинистака, после того, как четвертая стадия утоньшилась, Вейтхила Кетерли, и начал, Кетер начал скрываться, то есть начал свое сокрытие, и на Коль Кама, так вот, чем Коль Камаши от Лога Язивук, пока еще не был, до тех пор, пока еще не произошел зивук. В третьей стадии, следующая страница, получается галамата кетер, что сокрытие кетера производит прерывание свечения в парцуфе. Ибо от четвертой стадии нет зивуга, а третья стадия еще пока не светит ей. Возвращаемся на страницу Решнунгей. От, последний от этой части, четвертой части ТЭС. От Каф Бет. Бахемшерсман Алият хохмалы маациль, нисалэ гилуй хая мималхут. Дальше читаю, каша хохма саяма. Алията хазар гилуй хая лималхут. Баэм шахсман на протяжении времени подъема хохмы к маацилю исторглась раскрытие хаи из малхут. А когда хохма завершила свой подъем, возвратилось раскрытие хаи к малхут. От Каф Бет. Вехен кашала хохмалы мала маацила нисталька мина малхут ахелек шагая магия элега мимену. Велониш арба рак решимолы вады. Адше гишлима хохмала лотема ацила. Вас хазара орк ватхила. Точка. Вехен. И также, когда поднялась хохма вверх к своему создателю, к своему маацилю, источнику. Нисталька исторглась от Малхут та часть, которая достигла ее, шагая магия элега, которая приходила к ней, от него. Валони Шарба, и осталось в ней только Решимо. Пока Адши и Шлима, до тех пор, пока завершила Хохма подъем к Йома Ацилю. И тогда Хазараор возвратился свет, как и в начале. Вхен такиш мизе эль коль, следующая страница Ашар, кем халукот работ. И также ты можешь такиш, то есть можешь по аналогии, можешь это произвести аналогию, провести, так можешь провести, и также можешь провести аналогию со всем остальным, на всем остальном. Во всем остальном, кигем, халукот, работы, бауть, они очень, их много разделов. Много разделов. Ки кашитхила хохмала лот бакетер, не столька гэра, микора шерлемата мимену. У кашикваральта бакетер, ас хазарка ватхила. Много аспектов, я бы сказал. Ки кваш каши гитхила, ибо когда начала хохма подниматься в кетер, не столько гарата исторглось свечение, ее свечение Миколя Шерлемата от всего, что ниже ее. У каши квар альта, и когда она уже поднялась в кетер, асхазар, тогда все вернулось, как ранее, как в начале. У кашахазар паам бетла лот бама ациль нисталека ор паам шини. У каши нигмар ла лот хазар аор лейтану. У кашахазар паам, а когда... И во второй раз он, когда во второй раз поднялся к Мацилю, не столы ковор, исторгся свет во второй раз. У Каши Нигмара, когда закончил, когда завершил подъем, завершился подъем, тогда возобновил свет, пришел заново к своей силе. То есть стал опять светить. Вагмаен явин шаар халуким альдерахзе. Бейнян амакифим дезеиран дезон шалакхим баэт хазаратан висталькутан лемала. А читатель поймет остальные части, то есть остальные разделы, или, как я говорил, остальные аспекты, таким же образом, через аналогию в аспекте окружающих светов зон Зейрабина и Малхут, которые они получают во время их возвращения и исторжения кверху, к выше, лемала. Здесь у нас есть одна внутренняя ссылка Шин. Правая колонка Орпними, внутренняя ссылка Шин. Кашиит хиля кетерла лотлема ациль, нимшаху валу ахарав коля эсэр сферот шабакума. Вехоль ахад ва ахад и тхила ла лот левхина шелемала шемима айла. Угаши сие макетер ла лот шеперушо шигия газиву бифина гимель. А сиюмо кулам алиятам. Вехохма далее читаем. Вехохма баала кетер. Вабина, лихохма, вихуле. Так, дальше, значит, внутренняя ссылка шин. Кашегитхиль, когда кетер начал подниматься к источнику, нимшаху притянулись, были притянуты и поднялись за ним все 10 сферот, что в уровне. И здесь очень интересно, смотри, как в левой колонке похоже у х, и потом похоже на абовы има. Видишь, да? Похоже. То же самое сокращение, но это другое сокращение. Поэтому всегда надо смотреть из контекста, узнавать. А это сокращение означает в. В холь ахат в ахат. Ахат в ахат. И в холь ахат в ахат. И каждый из них итхила лалот начал подниматься к аспекту Шемимаала, который выше его. Укаши Сиема, Кетер Лалот, и когда Кетер завершил подъем, подниматься дословно, что это означает, что Шегигия Зивук, что Зивук пришел, достиг третьей стадии. А сиюму кулам алай, тогда все закончили свои подъемы. В хохма баала кетера, хохма пришла в кетер, а бина к хохме, хохма пришла к кетеру, а бина к хохме и так далее.